На берег скоро был вздвинут корабль чернобокий пловцами, бодрые слуги немедля сгрузили с него всю поклажу, сами ж на площади все женихи собрались, но с собою там никому заседать не дозволили. Так напоследок к ним, обратясь Антиной, сын Евпейтов надменный, сказал им: «Горе! Бессмертные сами его от беды сохранили. Каждый там день сторожа на лобзаемых ветром вершинах друг подле друга толпою сидели. Когда ж заходило солнце, мы, берег покинув, всю ночь в корабле быстроходном по морю плавали взад и вперед до восхода денницы, тщетно надеясь, что встретим его и немедля погубим. Демон тем временем в пристань его проводил невредимо. Мы же над ним совершить, что замыслили вместе, удобно можем и здесь. Он от нас не уйдет, но до тех пор, покуда жив он, исполнить намерение наше мы будем не в силах. Он возмужал и рассудком созрел для совета и дела. Люди Шитаки не с прежней на нас благосклонностью смотрят. Должно нам прежде, пока он народа не созвал на помощь, кончить, понеже он медлить, как я в том уверен, не станет. Злобой на нас разразившись, при целом народе он скажет, как мы его погубить сговорились, и в том не успели. Тайного нашего замысла, верно, народ не одобрит, могут озлобить на наши поступки и нас из отчизны выгнать. И все мы тогда по чужим сторонам разбредемся. Можем напасть на него мы далеко от города, в поле. Можем близ города выждать его на дороге, тогда нам все разделить их придется имущество. Дом же уступим мы Пенелопе и мужу, избранному ею между нами. Если же вам не угоден совет мой, и если хотите жизнь вы ему сохранить, чтоб отцовским владел достоянием, то пировать нам по-прежнему в доме его, собираясь, будет нельзя, и уж каждая особа, в свой дом возвратяся, свататься станет, подарки свои присылая. Она же выберет добрую волей того, кто щедрей и приятней».